Глава 26. Воин в песках. Приглушенные шаги послышались с другой стороны двери, и ухо ведьмы дернулось. Потом глаз и рука над мешочком с душистыми травами. Шалфей просыпался на дубовый стол, и Мариэлла отложила ингредиенты в сторону, прежде чем отряхнуть руки о подол платья. Интуиция мало когда подводила ее. Девушка подбежала на носочках к двери, а потом запрыгнула на деревяшку прямо над ней и села, свесив ноги. Оттуда открывался хороший вид на всю комнатку. Яркую и искрящуюся, в отличие от ее прошлого жилища в сфере тени и крови. Дверь скрипнула и отворилась, пуская в коридор яркую полоску света. Девушка наклонила голову, затаив дыхание. Прямо под ней появился лохматый затылок парня. Он вошел в дом, а потом опустил голову, по всей видимости, рассматривая следы ног в просыпанной крошке трав. И также быстро поднял голову вверх, встречая озадаченную ведьму широкой ухмылкой. Мариэлла уже и забыла, как он мог улыбаться. С теплом и прищуром желтых глаз, в глубине которых ей вечно чудилась насмешка. «Ну, здравствуй, моя ведьма». «Ох, ты еще жив», — с сожалением протянула она. «Думал, встретишь теплее», — сказал Эл, и ведьма прищурилась. «Он надеялся на благодарность за спасение? Ей придется разочаровать его». «Что же делает в этом забытом всеми месте особо королевских кровей, Эл?» Протянула она ядовито, делая акцент на фальшивом имени, и парень облизнул губы, виновато отводя глаза. Уже несколько месяцев, как мать отправила Мариэллу и еще дюжину ведьм в Протанию. Земли, укрытые песками и теплом местного светила, были нужны старшей ведьме, но топтали их тупые дикари, режущие себе глотки из-за боязни магии. Здесь клубы пара поднимались едва ли не до колен, а волосы вились от жары и влажности круглые сутки. Мариэлла не могла дождаться, когда с делами здесь будет покончено, и она снова сможет окунуться в холод и мрак своего дома. Но никак не ожидала увидеть здесь воина. «Я не стану королем», — беспечно пожал плечами Эл, и ведьма принялась медленно раскачивать ногами, всматриваясь в его лицо. Он заметно возмужал, черты лица его стали грубее, но ехидный и даже ребяческий блеск глаз до сих пор оставался при нем. «Почему же? Воины острова никогда не примут королеву-ведьму». Девушка подавилась воздухом и едва не свалилась со своей перекладины вниз, прямо в руки парня, но в последний момент удержалась, не предоставив ему такой возможности. «Я дарую тебе свою магию, а ты мне свою. Они схлестнутся в танце вечной клятве оберегать и питать друг друга. Я дам тебе свою вечность в обмен на твою. Для этого я шел за тобой через миры и, наконец, нашел». Взгляд его был непривычно серьезен, а голос решителен. «Ты мне так предложение делаешь? Ты жалок». «Я честен, а ты нет». «Почему ты противишься?» «Потому что я не тупое животное», — сказала Мариэлла, и нерв на скуле парня дернулся. «Я же ведьма, идиот. Не боишься, что съем тебя, если подойдешь слишком близко?» Она усмехнулась, припоминая страшилки для маленьких воинов острова. Мариэлла тихо засмеялась, и парень задрал голову еще выше, сделав шаг к ней. Губы его растянула ухмылка. «А ты не боишься, что я съем тебя?» Девушка застыла и отвела взгляд. «Лучше бы тебе держать свои зубы при себе. Прекрати это». «Прекратить что?» Его желтые глаза прищурились, а уголки губ дрогнули. «Преследовать меня», — нахмурилась Мариэлла. Его поведение сбивало с толку. Парень сделал глубокий вдох и положил ладонь на затылок, что заставило его мускулы взбугриться под загорелой кожей. Мариэлла заметила, что теперь руки Элла не покрывали перчатки, скрывающие белую метку. Жара заставила его расстегнуть свою жилетку, и под ней девушка видела часть рукояти клинка, когда парень двигался, и одежды его распахивались сильнее. Его одеяние говорило о том, что он не шел за ней бездумно, а точно знал, какая погодка его здесь ожидает. Если он подготовился к этому, еще не ступая в земли Протании, то дела ее плохи. Ведьма до сих пор не знала, на что способна его белая магия, и как ей противостоять, если ее собственная пока не способна тягаться с ней. Но если магия бессильна... Ведьма кинула взгляд на бутылку с вином в углу комнаты. Кто-то из ведьм обнес ближайшие дома протанийцев и притащил ее сюда для веселья, но пока что та оставалась нетронутой. Мариэлла могла бы добавить в нее свою кровь. В ее заклятии крови нет магии, он даже не почувствует. А потом? А что потом? Мариэлла откинула идею. Соблазнить воина вином, что может быть глупее? Эл ругнулся сквозь зубы и сделал скачок назад, и тяжелые капли крови сорвались с пальцев ведьмы на пол, туда, где находился парень еще секунду назад. Но она хотя бы попыталась. «Ты все так же быстро прыгаешь», — протянула девушка, прищурившись. «Жаль, не получилось так в ту ночь, Эл, когда я прикончила твоего друга. Что-то во взгляде парня переменилось. Он не тревожился за свою жизнь и не злился на Мариэллу, когда она пролила кровь. Но теперь крылья его носа яростно раздулись». «О, что такое?» — проворковала ведьма, наклоняя голову и принявшись болтать ногами сильнее. «Я не забыл это». «А что тогда волочишься за мной, глупенький?» — осклабилась Мариэлла. «Боль от утраты друга недостаточно сильна для того, чтобы забыть мордашку мерзкой ведьмы. Как недостойно, фу-фу!» Она хихикнула и приложила ладошку ко рту, пока желваки ходили на скулах Элла. «Злись. Прими жгучую, как пески этого мира, ярость в свое сердце и забудь обо всем, и оставь, наконец, в покое!» Парень прикрыл глаза, а потом открыл их янтарно-желтыми. Теперь они светились, и это не могло не завораживать. Он был не другом мне, но братом по оружию и духу. «У тебя есть лишь один брат», — сказала ведьма, рассматривая свои ногти. «И сейчас он отдает приказ убивать моих сестер. Они такие же сестры тебе, как и мне мой брат, задушенный тенями, женщина». «Ох, ты меня запутал». Она надула губы, наклонила голову сначала к одному плечу, а потом к другому. «Пожалуй, да». Настоящие, должно быть, не стали бы вырывать ей волосы в детстве, и часть из них не оказалась бы съедена клубком белых змей. И, кстати, они уже у двери. Она ухмыльнулась и постучала ногтем по перекладине, привлекая внимание парня к теням, что тянулись от ее пальцев, прямо в щель меж досок дома. «Я бы слезно попросила их не убивать тебя, но, сам понимаешь, кровных уз у нас нет, мы не так близки». «Позвала подмогу, потому что не хочешь убивать меня сама?» — улыбнулся парень, и ведьма фыркнула. «Признайся, ты привыкла ко мне?» «Мне просто некогда. Ну, прощай. Или проваливай домой, кретин. Мой дом там, где ты. Тогда сдохни прямо в нем». И спрыгнула, поднимая клубы пыли с доски над дверью, чтобы толкнуть ее и указать пальцем разъяренным ведьмам себе за спину. «Постой!» — послышался насмешливый голос оттуда. «Убегаешь, чтобы не признаться себе в том, что у тебя есть сердце? Тебя когда-то бросил тот, кого ты любила?» «Да плевать!» — выдохнула ведьма, потянувшись вверх всем телом, но голос ее дрогнул. «Не запачкайте пол, девочки!» Краем глаза она заметила белое свечение возле парня прямо перед тем, как открылся портал, и зашагала из дома прочь, больше не оглядываясь.